Глава 15. Каверзный вопрос. Сейчас я словно бегаю по минному полю. Но я знал, как правильно ответить. Сейчас ты не можешь мне приказывать, а только передавать волю богов. Я намерен защищать свой мир и до последнего момента истреблять Орду. Не стану сидеть на месте и постараюсь лично уничтожить орудия непокорных. Пусть потом меня судят боги, я готов принять наказание за своеволие и неподчинение их эмиссарам. Но сейчас я хочу от вас лишь помощи в переносе дара великого бога Исхария, дабы он послужил мне. Или же сейчас, в критический момент, оставить артефакт здесь? Конфликтная позиция, и она очень не нравилась эмиссарам. Однако я фактически заставляю их помочь. Эффективность превыше всего, и этот артефакт передан мне, чтобы повысить мои шансы на выживание. Да я сам упертый и лезу в пасть дракона. А они могут либо помочь, либо отказать. Им не нужно тратить свои или системные ресурсы, только немного времени. А значит, отказ может аукнуться критикой. Что, в свою очередь, может помешать их продвижению по службе. Ведь сейчас внимание богов приковано к их действиям. Ариэль прожигал меня ненавидящим взглядом. Ульдрик оказался более сдержанным. «Хорошо, мы поможем тебе. И ты сам будешь отвечать за свою неудачу или вкушать плоды победы. Но при одном условии — аватар останется здесь. Если нам поступят приказы, мы не желаем тебя искать». По взгляду я видел, что вопрос не подлежал обсуждению. «Пусть так, аватар не часть меня. Я могу в любой момент от него отключиться. Навредить реальному мне можно только пока активна привязка и моя душа фактически спроецировано сюда. В этом нет проблемы. Я берегу его лишь потому, что Орда хотела бы оборвать связь, а вы не можете следить за этим телом. И ты прикажешь вернуться шаманке и ее духом», — добавил Ариэль. «Крайне полезный лес, способный очищать энергию, погибает. Из-за тебя Клавдия относится к вам враждебно и не желает служить богам. Она знает о ситуации и намеревается спасти мир. Или погибнуть вместе с ним. Еретичка. Следовало держать ее на поводке», — сморщился эльфишка. К сожалению, Ульдрик кивнул. «Не все способны осознать милость, дарованную великими богами. Народы погрязли в своих мелочных обидах. Алексей, когда все закончится, ты обязан проследить, чтобы она не попала в лапы Орды. Такие, как она, быстрее всего меняют сторону». Пришлось с каменным лицом обещать, что если дело дойдет до эвакуации, я прослежу, чтобы воля мира и все внесистемные около нее были мертвы. «Если мы заговорили об этом, вы можете перестать сжигать землю ядерными бомбами и отводить одаренных к крепостям? Простые люди гибнут». «Ни в коем случае», — ответил Ульдрик. «Орда закидывает позиции мясом, как умеет лучше всего. Держать прежние периметры рискованно. Они ровно настолько широки, чтобы воины продолжали накапливать силу и уничтожать Орду, сохраняя способность защищать друг друга. Нас тоже слишком мало для переброски сил». «Еще бы. Сами каким-то образом затащили Полину в башню. А ведь она специалист по порталам. Но говорить об этом бесполезно». «Не будь наивным», — добавил Ариэль. «Мир встречает свой закат. Мне жаль невинных людей, которым суждено погибнуть. Если бы это было в нашей власти, мы бы спасли всех. Но дальний портал требует слишком много энергии, а иных способов переноса нет. Даже космические корабли собьют». Я и не сомневался, что боги эвакуировали бы такое население, если бы это было бесплатно или хотя бы в ближайшей перспективе вывело бы их в плюс. Но с размножением в их мирах и так нет большой проблемы. А порталы гораздо лучше работают на эфирной подпитке. Интересно другое. Я думал, были те, кто эвакуировался на кораблях, улетев искать новый дом. Теодан говорил о двух подобных случаях. Безусловно, так и было. Но он ведь не упоминал число эвакуированных. Пусть сотни тысяч, но это крохотная доля. Орда и правда могла закрыть глаза. Но если бы мы создали способ увести миллиарды, они бы обязательно постарались перехватить добычу. Я снова попытался попросить притормозить переформирование обороны, при котором людей оставляли без стационарной территориальной защиты и лишь высылали команды зачистки. Но эмиссары были непоколебимы. Увы, их уровень уж совершенно точно перевалил за 160-й. Система усиливала их в меру возможностей, и они пользовались всеми ее благами. Заставить их что-то сделать силой никто не способен. Эмиссары планомерно реализовывали стратегию богов. Вскоре на площади Нью-Дели, откуда командовал Ульдрик, собрались все 8 оставшихся эмиссаров. Они быстро разобрались в предполагаемой магии, и среди них был маг пространства. Я отдал большую ярко светившуюся сферу, содержавшую смесь из божественной энергии и эфира. Она буквально была плодом нашего древа мира, которое попросили помочь. От моего перехода на Землю прошло уже 2 часа, и я опасался, что на том уровне нас вскоре побеспокоят, и нервничал. Я стоял в центре круга, смотря на применяемую магию. Пространство вокруг колебалось все сильнее. Еще немного, и тут откроется астральный разлом. Но я держал хрупкий баланс и выполнил самую сложную часть работы. Ощутил одновременно оба тела, зависнув на границе перехода между собой и аватаром. Коснулся грани дара, доставшейся от аркана, и активировал открытие окна внутрь карманного пространства, перенаправив его через канал аватара. Вокруг мерцали магические искры, пространство загудело, искажаясь и скручиваясь. Пока ничего не получалось, пропускной способности канала не хватало, но импровизированная техника обнаружила его и соединила с внешним источником силы. Кожу аватара жгло, одежда на мне начала тлеть и тут же восстанавливаться. Паскудство. Я не ожидал, что это будет так больно. Не зря уничтожение молодой воли мира должно было стать средством для исполнения задачи. Требовалось огромное количество первоклассной плотной энергии. Вот только я уже был на достаточно глубоком уровне башни. Само наличие там бреши в структуре уже стало неожиданностью. Сверху неожиданно пришла мощная волна силы. Не оставляя попыток, я смотрел вперед, видя, как к нам приближается ярко пылавший фиолетовый снаряд. «Ну уже, быстрее! Чтоб тебе провалиться в бездну! Открывайся!» Тончайший канал превратился в энергетическую реку. Пространственный мост установился, и я сунул руку с артефактом в едва заметное мерцающее марево. «Тревога!» — начал кричать кто-то. А в следующую секунду все вокруг затопил фиолетовый свет, и канал оборвался. Меня обожгло адским пламенем, ведь аватар был связан с душой. Мгновения не хватило на разрыв, и ощущения были, как когда маги доводили меня до предела, перегрузив антимагию. Дар снова взбунтовался и сжигал меня. Я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание. Но пока я осознавал себя в комнате с картами, не слыша Наташу, я протянул в сторону руку и достал из карманного пространства руку аватара, сжимающую светящийся многогранник. Короткий управляющий сигнал активировал артефакт. Меня окутало едва заметное теплое свечение сложнейшей магии, но мгновенно подействовать оно не могло. Сознание померкло, вместе с этим ушла боль. Я увидел перед собой бескрайнее звездное небо. В то же время на Земле. Снаряд силы разрушения легко пробил энергетические щиты, покрывавшие площадь. У некоторых эмиссаров сработали коллективные защитные артефакты, но они выиграли лишь секунду. Точечный удар обрушился прямо на голову Алексея и полностью уничтожил тело. На месте удара осталась глубокая, но узкая воронка. Материю попросту уничтожила. Посланники богов уже были в боевом режиме и смотрели на противника сверху. Непокорный с массивным посохом равнодушно взирал на город. «Сдавайтесь и сохраните жизнь. Время вашего мира истекло». Ливень магических снарядов уже приближался к нему. Но маг исчез во вспышке артефактного портала. «Аватар Алексея уничтожен. Он наверняка ранен», — сказала одна из девушек. «Выкарабкается. Я видел, что он спас артефакт», — отмахнулся другой служитель. «Мы помогли глупому юнцу, чем смогли. Что важнее, это был Астрарх. Слабый, но тем не менее». «Сейчас он займется наращиванием силы», — заключил Ульдрик. «Пора за дело. Нужно уничтожить как можно больше монстров до окончания отсчета. Даже если он нападет сейчас, критического вреда не нанесет. Держимся парами. Может быть, сама падшая еще сразится с ним. Эмиссары разделились на 4 группы и распределили зоны ответственности. Пара служителей Ариане первым делом вернулась в Москву. В Салайсе всегда находилось несколько подменных жрецов Ифрита. Водить большую команду по миру было сложно. Но иногда кто-то уставал или получал раны, либо попросту требовался отдых. Они всегда могли позвать своего покровителя. И вскоре эмиссары встретились с ним в одном из помещений города. «Досточтимый Ифрит, мы настоятельно просим ответить, где в реальном мире точка входа в домен воли мира». «Как я и сказал, мне это неведомо. Алексей далеко не настолько мне доверяет», — ответил полубог, сложив руки на груди. «Вы же не потратили свое и мое время ради пустого вопроса». Жрецы владыки рассвета переглянулись. В них воспитали уважение к любым созданиям божественной природы, но сейчас им требовалось говорить более открыто. Тем более Ифрит всего лишь соответствовал уровню далеко не самого сильного бога домена и уступал им. «Мы понимаем вашу проблему. Алексей победил вас и сделал из божественности оружие, которое теперь является вашим истинным телом. К тому же оно связано с душой самого Алексея, и он, будучи одновременно антимагом и владельцем внутреннего истока, превосходит вас в грубой мощи. Прозвучит грубо, но, по сути, сейчас вы подчинены ему так же, как были подчинены Орде. Он использовал эту связь лишь раз, когда я после пробуждения вознамерился отступить и мстить непокорным самостоятельно», — спокойно ответил Ифрит. «Тем не менее, она есть. И мы можем ее разорвать, пока Алексей в башне и контакт едва держится. С ним может многое произойти. Кроме того, сейчас мы сможем сохранить вашу необычную связь с бездной». Ифрит понимал, почему посланники предлагают ему избавиться от связи именно сейчас. Отчасти причина в том, что они только теперь набрали достаточный уровень силы. Во-вторых, разрыв связи мог вывести самого Ифрита из стабильного состояния. В-третьих, раньше предложение могло выглядеть неоднозначно, и они не были уверены в реакции полубога. Сейчас он согласился. Процедура не заняла много времени, хотя требовала существенного напряжения со стороны посланников. Они действительно смогли сохранить парадоксальное пламя бездны. Ифрит и сам подозревал, что раз с ним не возникло проблем, пока Алексей в башне, связь ослаблена до предела, значит, он в достаточной мере независим. «Досточтимый Ифрит, теперь вы можете сказать, где находится воля мира?» «Я же сказал, что мне это неведомо». Полубог усмехнулся в виде лица посланников Арианея и удалился, собираясь дальше заниматься своими делами. Канадский плацдарм Орды. База, лишенная якоря, все еще оставалась крайне полезной для Орды. Других хорошо защищенных укреплений в Северной Америке пока не было. Эмиссары были сильны и заставили Соединенные Штаты применить ядерное оружие на собственной территории. Однако оборона старого укрепления оставалась стабильной. Астрарх возник за периметром безопасности базы, защищенный в максимальном режиме, и немедленно направился к хорошо укрепленному строению недалеко от бывшего бункера якоря. Сирион медитировал на артефактной платформе, окруженной магическими узорами. «Настолько торопишься урвать самый большой кусок, что уже давишься?» Сирион немедленно открыл глаза, взлетел над полом, чтобы встать на ноги, и уважительно поклонился. «Господин Эллос де Инвиктус, рад видеть вас. Позвольте поинтересоваться, зачем вы почтили меня визитом. Все текущие задачи успешно выполняются». «Да, служишь ты безупречно, Рейнер». Непокорный прошел вдоль мастерской, постукивая посохом по полу. Взгляд темных глаз скользил по стеллажам, забитым системными артефактами. От его внимания не ушла и очистительная установка, наполненная энергией. «Ответь же на вопрос. Вы про мое стремительное усиление на предел возможностей развития? Этот мир опасен, и я желаю соответствовать уровню силы». «Но ты забываешь о границах». Элиас остановился и резко повернулся к Сириону. «Почти все люди, захваченные тобой лично или твоими слугами, становятся источником твоего усиления. Слишком многие, ты и не мог потратить столько энергии. Я усиливаю слуг, создаю артефакты, делаю запасы для рода. Они крайне недовольны нашим общим провалом, захватом останков Титана. Сирион не выдавал нервозности. Да, для усиления представителей его народа требуется много эфира, но не столько, сколько получал он. Собираемая в полях после ударов оружием массового поражения и остаточная энергия отправлялись в свернутое пространство, о котором знали единицы. Но прибывший Астрарх начал расследовать эффективность его деятельности. Раньше Орда прислала экзархов, чтобы укрепить защиту множества точек. Во время недавнего Магнуса без всяких осложнений прибыл Астрарх, достаточно сильный, чтобы сдерживать жителей Земли. На это вторжение и так существенно потратились, и необходимости в больших силах пока не было. А если потребуется, подкрепление быстро пришлют. Общий провал. «Пожалуй, в тот раз ты действительно не мог изменить ход событий», — согласился Деинвиктус. «Ты так испугался силы, что теперь приступаешь все мыслимые границы при получении добычи. Позвольте...» Сирион попытался вставить слово, но Астрарх поднял две левые руки. «Нет. Ты прибыл в этот мир в первой волне, успешно поставил первый якорь и восстановил их после случившегося. Твой род может быть недоволен тобой, и потому ты желаешь вернуться Астрархом. Но у всех есть предел. Ты ненасытно пожираешь потенциальных членов Орды, хотя в настоящий момент должен заботиться об ее усилении и развертывать системы сбора мирового эфира». Сирион уже понял, к чему все идет, но не мог просто молчать. «В этом мире еще 8 посланников астральных тварей и Мельтриэль. Нам всего лишь требуется способность справиться с ними. При всем уважении, Элос Деинвиктус, вы не победите архидемона. Мне и не требуется. Достаточно ее задержать и дождаться подкрепления. Тем более недавно Мельтриэль сразилась с Буревестником. Я ожидал его победы. Жаль. Потеряли ценное создание. Но в ближайшее время она не одолеет даже тебя». «Вы ее недооцениваете», — заверил Сирион. Но Астрарх стукнул посохом по полу, вокруг вспыхнула фиолетовая аура. «Не забывайся, о Рейнар. Я принял решение. С этого момента тебе запрещено использовать кого бы то ни было для собственного усиления. Твои слуги тоже достаточно сильны. Весь нужный эфир добывай из поглотителей. Стабилизируй свой дар и дожидайся фазы добычи. Эти очистители я тоже забираю». Сирион постарался не измениться в лице даже на том едва заметном уровне, свойственном его расе, и поклонился. Его планы шли дальше. К сожалению, Алексей застрял в башне, но он собирался удовлетвориться хотя бы уничтожением служителей богов, может быть, даже Мель. Это вознесет его сразу в верхние эшелоны астрархов. В помещение вошел Зандар, и Элос немедленно обратил на него внимание. «Постой, я видел записи о тебе. Перспективный боец, ненавидящий астральных тварей и перешедший к нам добровольно. Сирион был чрезмерно жесток, наказав тебя за провальную попытку установить якорь в самом начале. И даже так, когда тебя схватила и освободила Мельтриэль, ты вернулся к Орде. У тебя высокий потенциал, и я помогу его раскрыть и отомстить истинным врагам». «Господин Деинвиктус». Сирион едва сдержал гнев. С точки зрения правил, более высокопоставленный командир мог забрать личных слуг, нижестоящих за проступок. Но все же так делали нечасто. «Молчать! Ты без веских причин караешь верных нашим идеалам и готовых сразиться за будущую свободу. Так ты поступил с человеком, магом света, который мог перетянуть многих на нашу сторону. Он обладал высочайшим потенциалом, достаточным, чтобы стать основой для общемирового пролома, а в перспективе пополнить ряды эсхатонов. Но ты разменял его как пешку. Зандар, я знаю о твоей чести, требующей защитить остатки своей цивилизации. Ты сможешь к ним вернуться, когда это вторжение завершится. Желаешь ли ты перейти в подчинение ко мне?» Для Сириона это было огромной проблемой. Зандар не испытывал реальной преданности по отношению к изуродовавшему его тело. Они смогли договориться, заключили взаимовыгодный союз. И бывший правитель знал слишком многое. Если кто-то другой предложит ему обещанное Сирионом, ему нет резона оставаться верным. А что, если он расскажет о том, как погиб тиран Нор-Инвиктус? Об ударе в спину Элеона Нор-Верум и сокрытии обнаруженного свернутого пространства. Но Сирион всегда считал себя предусмотрительным и осторожным, и он смог сделать кое-что, незамеченное Зандаром. Не дожидаясь ответа подчиненного, он активировал скрытую магию, и его слуга вежливо поклонился. «Господин Элос де Инвиктус, благодарю вас за предложение, но я вынужден от него отказаться. Дело даже не в том, что перебежчиков не любят. Господин Сирион Рейнер предложил мне возвращение тела и усиление. Мы достигли взаимопонимания, и я уважаю его стратегическое мышление». Элос несколько секунд задумчиво смотрел на измененного, не меняя выражения на лице. Действительно, Сирион отличается осторожностью и пережил Астрарх и многих экзархов. «Думаешь, что я тоже не проживу долго?» «Что вы?» — заговорил Зандар, но Элос махнул рукой и двинулся к выходу, потеряв интерес. «Как пожелаешь, Сирион. Поскорее перевези очистители эфира. И будь уверен, я запомнил, сколько энергии в них находилось. Тебе следует умерить аппетиты». Сирион прошелся очень близко к краю. Убедившись, что Астрарх ушел, он запечатал комнату и направился к Зандару. Иллюзия скрыл его подергивание раньше. «Зачем? Я же делал все. Какой тебе резон не принимать предложение Астрарха из Инвиктус? Я исполню уговор относительно твоего народа». «У тебя нет чести», — прошипел бывший правитель, пересилив себя и широко ударив по пустому пространству сбоку. Он был уверен, что настоящий Сирион там, а перед ним иллюзия. Однако его меч окутало яркое сияние и вырвало из рук. В этот раз иллюзионист действовал напрямую, а его жилище было напичкано системами сдерживания. Сирион восстановил чуждую личность измененного и вновь сделал ее доминирующей, причем она была улучшенной и гораздо точнее имитировала прежнюю. Восходящий давно использовал все средства для достижения целей. Он должен был достичь могущества иной ценой. Что же до сбора эфира, у него была идея. Пока никто не видит, достаточно заманить любых монстров в свой карманный мир и продолжать подкармливать местных обитателей, которые сами по себе могут быть козырной картой и вскоре станут источником его силы. Передо мной простирались бесконечные космические просторы. Я долгое время созерцал галактику со стороны, а потом как будто шагнул и перенесся к красивой бинарной звезде. Подкрепился ее энергией, посмотрел на вулканическую планету и отправился дальше. А затем я нашел зеленую планету и, кажется, заинтересовался. Те самые люди. Разве что эволюция, судя по всему, свернула в сторону кровообращения на основе гемоцианина. То есть связывание и переноса кислорода с помощью меди, а не железа. Эх, буквально люди голубых кровей. Видимо, это была та самая раса, которую вскоре Архонт решит защищать. Он изучил народ того мира, вышел на контакт и даже помог их цивилизации. Эти воспоминания мелькали вспышками картинок и фактов, и привело это к странному финалу. Он нашел друзей. Наверное, так можно выразиться. Тех, кому была интересна Вселенная и ее тайны, не боявшихся способного уничтожить их цивилизацию. Именно поэтому древнее существо, чье имя я не смогу произнести даже мысленно, привязалось к смертным. Оно снова отправилось в путешествие между звезд, взяв желающих с собой. Никакого закадрового голоса путешествие не сопровождало. Зато я осознавал его не как наполовину сторонний наблюдатель, а словно делал это сам. И понемногу глубже понимал способности Архонта, причину, почему его связь со Вселенной так прочна. Мы — части творения этой Вселенной, несущие ее первые фрагменты. Теперь ты знаешь... Когда голос прозвучал в голове, я дернулся и резко проснулся в знакомой комнате переговорного кабинета с картами. Что это была за хрень? Архонт обращался ко мне, он знал, что мне нужно. Стало жутко страшно. Неужели все же остались какие-то осколки разума, пережившие миллион лет спячки и слияния с Атласом? Или это просто случайный обрывок фразы и мнительность? Но мне буквально показали, как правильнее пользоваться силой, и кинули такую фразу. Это не может быть случайностью, но может быть подсознательным действием. Я копался в обрывках чужой памяти в поисках нужного мне и нашел в такой форме. Расшифровал как смог. Я пытался логически обосновать происходящее и успокоить себя. Мне никогда не справиться с чем-то столь древним и могущественным. «Лёша, ты проснулся?» Я услышал обеспокоенный голос и боковым зрением увидел, как встала Наташа, судя по всему, задремавшая в кресле. «Да». Я попытался как можно натуральнее улыбнуться, постаравшись пока отодвинуть возможную проблему. «Извини, моего аватара аннигилировало и меня немного ранило. Я долго спал?» Наташа немного привыкла к моим фокусам и сверилась с наручными часами. 2 часа. Как ты себя чувствуешь? Что происходит на Земле?» Я выпрямился, вытащив из-под мантии заткнутый туда артефакт из Хария. Он продолжал работу, и сейчас я чувствовал себя просто великолепно. Слияние с древним источником энергии ускорилось 10-кратно, а дар пребывал в необычайно стабильном состоянии. В последний раз подобное было до посещения Атлантиды. Как заметил Ульдрик, у любых артефактов есть ресурс, и я не знаю, сколько ушло на волю мира, но сейчас эта штука позволяет мне сражаться на гораздо более высоком уровне и стать сильнее. Я рассказал о произошедшем, включая смерть Ибрагима. Наташа погрустнела и посмотрела на дверь из комнаты, над которой под потолком висел Алистер. «Тогда ты готов?» Я перед тем, как присел и меня сморило, слышала в коридоре шаги. «Думаю, оно ходит где-то там». «Отправляемся. Но сначала усиление». Регалия вновь сама собой зарядилась почти до предела. Ведь в момент пика нестабильности из меня начал выливаться эфир. Раунд усиления шел долго. Регалия работала тщательно, и я понемногу подкидывал энергию. 173-й. Наташа выдохнула и улыбнулась. «Ощущаю себя невероятно сильной. Как выйду, просто ради удовольствия снесу легион каких-нибудь шавок». «Миледи, что за варварский сленг?» — подал голос Алистер. «Следует говорить, обрушу правосудие на бесчисленных врагов моего дома. Смешаюсь с дерьмом и станцую на их могилах, звучит более удовлетворительно», — хохотнула рыжая, обняв меня. Дух тем временем переключился на телепатию, используя установленную связь. «Хозяин, я вижу процесс вашего слияния. В вашем языке я нашел прекрасный лженаучный термин «гомеопатия». Пояснения нужны?» «Как всегда, нулевая обходительность. Он говорит, что я могу раствориться в чужой личности, как я боялся, меня поглотит Атлас, и потому избавился почти ото всех его воспоминаний. Не смей говорить об этом с Наташей. Я не позволю остаткам памяти этого существа заменить меня». «Памяти? Хотите сказать, вы сами во сне настроили процесс слияния?» От слов духа снова стало боязно. Но это могло произойти подсознательно, так что я попросил более не затрагивать эту тему. Мы покинули комнату. Коридор за ее границами изменился. Направление к следующему разлому поменялось. Из темноты послышались клацанье когтей, к нам приближалась массивная зубастая абразина с крепкими когтистыми лапами. «Задержи его на пару секунд». После моих слов могучий поток молний затопил коридор. Но противник упорно наступал на нас. Магия, которая, как нечего делать, могла бы снести небоскреб, почти не вредила монстру. И я сейчас понимал причину. Кинжалы разрушителя грез возникли из реальности и превратились в сияющие снаряды, вокруг которых трескалась реальность. Я сжал руку, и они все устремились к монстру, чье тело поплыло, как туман. Он бы, как всегда, уклонился от каждого физического удара. Но в этот раз лезвия вонзились в саму реальность. Фрагмент лабиринта вместе с монстром провалился в разлом. Искусственно созданная структура уровня распадалась. Я отозвал паникующего Алистера, схватил Наташу и прыгнул в сияющее марево. Мы оказались в мире, сверкающем всеми оттенками синего. Сбоку от нас особенно ярко светилась грань уровня, и я направил все силы, чтобы двигаться вдоль нее. Сейчас я знал, как это сделать. Перемещался как… Архонт между звездами скользил вдоль грани материального плана, пытаясь не провалиться в глубины энергетических вихрей и поддерживал вокруг нас энергетический кокон. Мир выглядел потрясающим творением абстракциониста. Вокруг были ураганы и реки энергий, светившиеся сгустки и хитросплетения. Совсем рядом бушевала колоссальная сила, готовая сжечь нас. Нагрузка на барьер была чудовищно огромной и росла с каждой секундой, заставляя раскрывать истинный предел силы. Но гораздо труднее оказалось не сбиться с курса. Одна ошибка, крохотное отклонение, и мы не успеем выбраться. Сгорим в океане абсолютной силы и оставим обреченную Землю. Всего минута полета далась почти так же тяжело, как битва с Оркусом. Мы нырнули в белую стену, пробили ее и влетели в мрачное пространство, едва не врезавшись в стену. Чтоб меня пожрала бездна. Я тяжело выдохнул, отпустив спутницу и осев на пол. «Лёш, что это было?» — воскликнула Наташа, резко вскочив. «Внутреннее пространство башни. Ее между мирией, если хочешь. Круто. Мы теперь можем срезать путь? Или это так тяжело?» «И смертельно опасно. Но я не знал, как иначе преодолеть этот лабиринт, кроме как перепрыгнуть его. Повторять крайне нежелательно. Хозяина можно было предупредить? Я чуть не обделался. А у меня даже, простите за выражение, задницы нет», — проворчал Алистер. «Предупреждать скучно. Вдвигаемся. К нам идет что-то злое». Я устал от подобных маневров. Небольшая ошибка, и мы бы потерялись в энергетических вихрях, где сгинули бы за считанные минуты. Но главное, что мы, наконец, сделали шаг дальше. В новом мире нас ждало открытое небо и слегка холмистое каменистое поле. Далеко впереди сияло светило, окруженное энергетическими крыльями, а к нам медленно ползли мелкие аморфные существа. Полету мешал какой-то странный эффект. «Отдыхай, мы разберемся», — заверила Наташа, достав меч. Артефакт из Харя работал, возвращая мне боеспособность. Уверен. Нам осталось немного. 2 ноября. Элас де Инвиктус стоял на балконе каменного строения, возведенного в центре главного комплекса якоря в зоне влияния фазовой башни. Самое безопасное место, настолько хорошо защищенное, что даже совместный удар всех посланников богов и Мель не смог бы мгновенно уничтожить ядро базы. Все защитники Земли увязли в делах, разбросанные по всему миру. Посланники богов старались добыть больше силы и под взором своих владык не смели прохлаждаться. Мель оберегала зону своих интересов и экономила силы, в основном прикрывая близкую команду. Орде сейчас не требовалось рисковать и тратить ресурсы на поиски настолько мобильных, опытных и сильных магов. Число младших существ пока убывало. Люди набрали силу и легко справлялись с низкоуровневыми проломами, хотя восстановление ресурсов набирало обороты. Мешала и воля мира, то и дело устраивающая разрушительные грозы и ураганы на подконтрольных территориях. Найти ее пока не удавалось. Ее служители раскидывали по миру обманки и ловушки. Все эти проблемы будут решены через 2 дня, 11 часов и 49 минут по местному времени. Боги показали таймер последнего столкновения, которое встретит единый мир. После останутся лишь осколки. Элас сложил руки. Он сделал все, что было в его власти, и был доволен проделанной работой. К тому же он неплохо усилился, отчасти благодаря собранному Сирионом и на правах помогающего в опасной фазе вторжения подберется ближе к ранду тиургов. Беспокоила его лишь одна вещь. Интуиция словно почувствовала тончайшие изменения в мире, когда его слуга, один из предателей, выбежал на балкон. Ситуация оказалась настолько срочной, что он пропустил все вежливые приветствия. Посланники Тиамат вошли в последний периметр защиты башни. Даже так, значит, все же придется вмешаться. Ты идешь со мной. Некоторые ограничения планов и возможности переноса делали невозможным взять с собой весь гарнизон. Тем более слабые просто мгновенно умрут в ограниченном пространстве. Небольшая группа в срочном порядке покинула базу. Для всех было неожиданностью, когда таймер в небе, видимый абсолютно всем существам, неожиданно уменьшился до менее чем суток. Экзарх, замещающий командира, немедленно принял решение и передал его через коммуникационную сеть. Немедленно начать исполнение протокола «Лавина». Силы, спавшие по всему миру, пришли в движение. Достаточное число якорей позволило эффективно управлять осколками реальности. Вскоре во всем мире начали открываться тысячи низкоуровневых проломов, причем они тяготели к областям, где постоянное присутствие магов было сведено к минимуму, независимо от их желаний. Простые жители просто не могли эвакуироваться, особенно в северных районах, где стремительно холодало и начались частые дожди. Боги могли использовать любые доступные средства, чтобы не позволить захватить или обратить миллиарды людей. Апокалипсис начался. Эмиссары, получавшие запаздывающие приказы от богов, находившихся невероятно далеко, одновременно получили сообщение на коммуникаторы, после которого они впервые действительно пожалели, что отправились на Землю. Оно было отправлено автоматической системой. Все три служителя Тиамат захвачены в плен. Все посланцы обладали коммуникационными устройствами, которые иногда устанавливали прямую связь с покорителями башни. Заодно они следили за состоянием владельцев, и вероятность ошибки была ничтожной. Более того, все трое исчезли для божественной системы. Это означало, что вскоре на цитадели обрушится ярость плененных драконов-полубогов, и справиться со всеми не было никаких шансов.